Глава 27. На следующий день, завершив дела в центре города, Джордж Эмберсон Минафер шествовал по Нэшнл-авеню в направлении своего дома и впереди, на той же стороне улицы, заметил идущую навстречу ему юную леди. Среднего роста, неизъяснимо милую, которую даже издали ни с кем не мог спутать. Он с неудовольствием отметил, что в груди тут же бешено заколотилось сердце. А лицу стало так жарко, что он не сомневался, что покраснел, а потом резко побледнел. На какую-то секунду он запаниковал и хотел сбежать, ведь Люси наверняка сделает вид, что не знает его, а такого позора он не вынесет. А если она не заговорит с ним, не будет ли правильным поступком приподнять шляпу и встретить свою участь с обнаженной головой? Или же настоящему джентльмену следует подчиниться нежеланию дамы продолжать знакомство и пройти мимо с непроницаемым лицом и взглядом, устремленным вперед? Джордж не на шутку забеспокоился. Но идущая навстречу девушка не заметила его волнения, так как была поглощена собственным. Она только отметила его бледность и круги под глазами. Но это казалось скорее плюсом, чем минусом, потому что бледность и синева вокруг очей как нельзя более подчеркивали его красоту, добавляя флер меланхоличности. Джордж носил траур, продуманный до мелочей. Даже перчатки были черными, как и отполированная до блеска эбеновая палка, которую он сам называл исключительно тростью. Его подтянутая фигура и склоненное лицо отличались мрачной изысканностью, не без оттенка печального благородства. Каждая его черточка заставляла девичьи щеки вспыхивать, сердце биться, а взгляд теплеть, хотелось ей того или нет. Если бы душа его была столь же благородна, как внешность, девушка охотно позволила бы своему восхищению прорваться наружу. Размышляя о характере Джорджа и о том, каким тот должен быть, она неоднократно говорила себе: «Он именно таков». Но потом приняла решение больше себя не обманывать. Впрочем, увидев его у Шеронов, она чувствовала себя гораздо менее спокойной, чем показалось внешне. Говоря о Люси, люди обычно отзывались о ней как о маленькой красотке, что не слишком верно ее описывало. Да, она была маленькой красоткой, но также независимой, своенравной, уверенной в себе американкой, рано повзрослевшей из-за постоянных переездов отца и собственной врожденной стойкости. Однако, несмотря на то, что Люси была сама себе хозяйка и не подчинялась никому, кроме собственной совести, у нее имелась слабость. Она с первого взгляда влюбилась в Джорджа Эмберсона Минафера и, как ни пыталась, не могла вырвать его из сердца. Так оно случилось, и ничего с этим нельзя было поделать. Джордж полностью соответствовал ее эталону мужской красоты. А это самая коварная ловушка, в которую Купидон заманивает легковерные юные сердца. Люси не в силах была что-либо сделать. Все то, что позже открылось ей в характере Джорджа, не могло уничтожить первого впечатления. И хотя ее мнение давным-давно поменялось, чувства остались прежними. Чары уже не развеять. Когда ей удавалось не вспоминать о нем, все шло нормально. Но стоило ей вновь его увидеть, любовь вспыхивала даже сквозь презрение. Она была ангелом, влюбившимся в надменного Люцифера, и вряд ли теперь удовлетворится кем-то более смирным. Ведь как ни крути, перед Джорджем, кажется, пасуют и люди получше его. Что ж, пусть она и жертва, какая угодно, только не беспомощная. Приближаясь к Люси, Джордж старался собраться с силами и не растерять остатки уверенности в себе. Он решил, что будет смотреть исключительно вперед и поднесет руку к шляпе в самый последний момент, когда они почти разминутся. Тогда она, может, и не поймет, поприветствовал он ее или просто почесал лоб. У такого жеста есть еще одно преимущество. Те, кто смотрит на них из окон или из проезжающих экипажей, не заметят, что ему дали отворот-поворот, потому что шляпу-то он так и не приподнимет, а вот лоб потрет. Все эти планы проносились в его голове до тех пор, пока он не приблизился к Люсии метров на 15. И тогда все мысли улетучились, а он, старавшийся не смотреть в ее сторону, увидел девушку близко-близко. И невыразимая печаль сковала его. Джордж впервые осознал, что потерял нечто невероятно важное. Люси не держалась правой стороны, а шла прямо на него, улыбаясь и протягивая руку. «Как вы...» — он замялся, но ответил на рукопожатие. «Разве ты...» — ему хотелось спросить. «Разве ты не знаешь?» «Что?» «Я...» — спросила она, и Джордж понял, что Юджин не сказал дочери о случившемся. «Ничего», — выдохнул он. «Можно мне... с тобой можно немного пройтись?» «Да, конечно», — охотно согласилась Люси. Он не стал бы менять того, что уже свершилось. Он ни в чем не раскаивался и был уверен. Все было правильно, и его линия поведения верна. Но Джордж начал понимать, что был излишне опрометчив в разговоре с мамой. Теперь, когда он собственными руками повернул дело так, что не сможет получить Люси, даже если откажется от своей философии жизни, он осознал свою потерю. А если еще и Юджин расскажет о его вчерашней выходке, то Люси больше никогда не посмотрит на Джорджа и не заговорит с ним. И вот сейчас, когда пришло время отказаться от Люси навсегда, Джорджа как громом поразили произнесенные им вчера вечером слова, что он не идет ни на какие жертвы. И собственная уверенность в них. Красота Люси никогда прежде не казалась такой волшебной, как сегодня. И пока они вместе шли по проспекту, Джордж не сомневался, что шагает рядом с самой красивой девушкой в мире. «Люси, мне надо кое-что тебе сказать», — хрипло начал он. «Кое-что важное». «Надеюсь, это что-то приятное?» — сказала она и засмеялась. «А то папа с утра такой мрачный, что почти со мной не разговаривал. Час назад к нему пришел твой дядя, Джордж Эмберсон, не менее мрачный, и они заперлись в библиотеке. Вот бы хоть ты рассказал что-нибудь забавное». «Ну, может, оно тебе и покажется смешным», — грустно сказал Джордж. «Начнем с того, что ты уехала, не предупредив меня. Ни словечко, ни строчки». Люси все еще старалась держаться непринужденно. «Ты же знаешь», — сказала она. «Я просто отправилась навестить подруг». «Но ты могла хотя бы...» «Ну уж нет», — отрезала она. «Ты что, Джордж, забыл? Мы разругались вдрызг, и пока ехали домой, словом не перемолвились. А раз уж мы не могли дружно играть, как хорошие детки, то, ясное дело, нам вообще играть не стоило». «Играть?» — воскликнул он. «Да. Мы дошли до черты, когда стоило прекратить то, во что мы играли». «То есть в любовь? Я правильно понял?» «Что-то в этом роде», — легкомысленно ответила она. «Для нас игра в любовь была похожа на игру в испорченный телефон. Я что-то тебе говорила, ты понимал неправильно, и у нас ничего не складывалось. Превращалось в чепуху». «Вот как ты это видишь», — сказал он. «А все могло бы быть иначе». «Мы с тобой такие разные, по-другому не вышло бы», — весело прощебетала девушка. «Так что проку продолжать?» «Не знаю». Он очень глубоко вздохнул. «Но вот что я хотел тебе сказать. Когда ты не сообщила о своем отъезде, тебе было все равно, откуда я об этом узнаю. Но я отношусь к тебе по-другому. В этот раз уезжаю я. Вот и все, что я собирался сообщить. Уезжаю завтра вечером». Она беззаботно кивнула. «Это же здорово! Надеюсь, Джордж, ты чудесно проведешь время». «Не думаю, что сильно повеселюсь». «В таком случае на твоем месте я бы осталась здесь», — рассмеялась она. Казалось, невозможно было произвести впечатление на это бессердечное создание, хотя бы на миг заставить ее воспринимать ситуацию всерьез. «Люси», — в отчаянии произнес он, — «это наша последняя прогулка». «Конечно, раз уж ты завтра уезжаешь». «Люси, не исключено, что ты видишь меня последний раз в жизни». Она бросила на него быстрый взгляд через плечо, а потом улыбнулась не печальнее прежнего и ответила с той же счастливой легкостью. «Об этом я как-то не подумала. Конечно, мне очень жаль. Ты переезжаешь?» «Нет». «Даже если бы переехал, то время от времени наведывался бы сюда, в гости, к родне». «Я не знаю, когда вернусь. Мы с мамой завтра вечером отправляемся в кругосветное путешествие». Тут она задумалась и переспросила. «С мамой?» «Боже мой!» — простонал он. «Люси, неужели тебе безразлично, что я уезжаю?» Она опять широко улыбнулась. «Нет, конечно, я буду по тебе скучать!» — последовал ответ. «Вы едете надолго?» Он устало посмотрел на нее и сказал. «Я же говорил, что не знаю. Мы пока не планировали возвращение». «Значит, надолго!» — с восторгом воскликнула она. «Будете все время путешествовать или где-нибудь задержитесь? По-моему, это здорово». «Люси!» Он остановился, и она вместе с ним. Они как раз дошли до деловой части города. Вокруг двигались люди, иногда задевая их. «Я этого не вынесу», — тихо сказал Джордж. «Так и хочется завернуть в аптеку и попросить что-нибудь от разрыва сердца. Люси, я поражен!» «Чем же?» «Тем, что наконец понял, как много для тебя значу. Увидел, как глубоко ты переживаешь. Господи, да ты с ума по мне сходишь!» Ее улыбка наконец стала совершенно искренней. «Джордж!» — она беспечно рассмеялась. «Неужели мы здесь на перекрестке начнем разыгрывать трагедию?» «Да уж, ты-то нигде трагедий не разыгрываешь. Сам не понимаешь, как это глупо выглядит. Все, с меня хватит», — сказал он. «Хватит. Прощай, Люси». Он пожал ей руку. «Прощай. Думаю, так будет лучше». «До свидания. Надеюсь, вы прекрасно проведете время». Она сердечно сжала ему ладонь и тут же отпустила. «Передавай привет маме. До свидания». Он медленно повернулся и зашагал прочь, а затем оглянулся. Люси не уходила, а стояла и смотрела вслед с той же привычной, радостной улыбкой и, увидев, что и он смотрит, помахала. Весело, дружелюбно и несколько рассеяно, словно уже задумалась о том, какие дела привели ее в деловой квартал. Оскорбленный Джордж мысленно все для себя решил. Здесь замешан какой-нибудь блондинчик, которого она, наверное, встретила во время своей великолепной поездки. Он взбешенно пошагал к дому, больше не оглядываясь. Люси не двигалась, пока он не скрылся из вида. Затем, не спеша, направилась в аптеку, куда Джордж мечтал заскочить за лекарством от разрыва сердца. «Будьте добры, стакан воды с несколькими каплями нашатыря». Не выдавая волнения, произнесла она. «Да, мэм», — ответил впечатлительный аптекарь, наблюдавший через витринное стекло то, что произошло на перекрестке. Несколько секунд спустя он вернулся от шкафа, наполненного стеклянными сосудами, со стаканом в руке. «Вот оно, мисс». Вечером, описывая это приключение соседям по пансиону, аптекарь сказал. «Поникла вся, прямо у прилавка. Не будь я такой умницей, красавчик, прям там бы и разревелась. Я-то все в окно видал. Болтала на улице с каким-то хлыщом, держалась, будь здоров. И в аптеку тоже нормально зашла». «Да уж, таких милашек нам еще не захаживала. А на меня как посмотрела? Не зря ж в городе о моем лице слава идет!»